Айзек Азимов. Небесный хозяин. Часть первая. Маленькое колесико. Джонатан Дередин с любопытством осматривался на новой планете. Называлась она Андерсон-2 и была по-настоящему новой, по крайней мере, для людей. Освоили пока совсем небольшой ее участок, тот, который сейчас зеленел всходами высаженных на нем земных растений. Похоже, им с мамой придется все-таки задержаться на этой планете и даже провести здесь Рождество, решил мальчик. Ничего с этим не поделать. Мама работала планетарным инспектором, и именно она принимала решение о том, какая из планет является подходящей для освоения людьми, а какая нет. И поэтому маме приходилось выезжать туда, куда ее звала служба. Недавно они вдвоем уже почти собрались отправиться на Землю, которую Джонатан даже никогда не видел. Хотя, конечно, за свои 12 лет читал про нее раз 100, не меньше. Его отец, по профессии горный инженер, уже прилетел туда, и теперь Джонатан с мамой должны были к нему присоединиться. И тут вдруг пришло сообщение, что маме следует отправиться на планету Андерсон-2. В нем также сообщалось, что поездка является срочной и необходимой. И инспектору Дередин пришлось менять планы. «Ты можешь поехать на Землю самостоятельно, Джонатан», — предложила мама. «Ты уже большой мальчик и вполне способен совершить такое путешествие сам. А ведь Рождество на Земле — особенный праздник». Предложение мамы показалось ужасно заманчивым, но возможность отправиться в срочно необходимую поездку на совершенно новую планету с мамой, которая будет принимать важные решения, тоже не ерунда какая-нибудь. «Мам, а что, если я поеду с тобой?» — осторожно спросил он. «Или ты скажешь, что это опасно?» «Нет», — улыбнулась мама. «Не думаю, что поездка на Андерсон-2 может оказаться опасной. И в космическом корабле, который должен прибыть за мною, тебе будет отведена отдельная каюта. Я предложила тебе навестить Землю самостоятельно, только потому, что праздник Рождества на такой новой планете, как Андерсон-2, может оказаться совсем не таким интересным, каким он был бы на Земле». «Ну, тогда ладно», — решительно сказал Джонатан. «Выбираю Андерсон-2. А Рождество на Земле я и в другой раз могу отпраздновать». Пока мама укладывала в чемодан свои красивые платья из пенотткани, которые она купила специально для праздничной поездки на Землю, Джонатан стал гадать, разочарована мама тем, что поездка на Землю откладывается или нет. Но если она и была разочарована, то виду не показывала. Лицо ее оставалось таким же спокойным, как всегда, из гладкой прически не выбилось ни единого волоска. Мама вела себя так, будто считала, что раз есть задание, то нужно сделать все, чтобы его выполнить. Когда-то давно Джонатан тогда был еще довольно маленьким, она сказала ему: «Представляешь, Джонни, было время, когда все люди жили на одной планете, и этим одним единственным миром являлась для них Земля. А теперь мы осваиваем сотни и тысячи разных миров, и кто-то должен решать, подходят они для человеческих существ или нет. Согласись, такие решения очень важны». Джонатан удивлялся, почему какой-то из миров может не подходить для людей. Спрашивать у мамы ему не хотелось, еще подумает, что у нее глупый сын, если этот вопрос покажется ей дурацким. Сам Джонатан родился на планете Сети-4. Она была расположена очень далеко от Земли и даже вращалась вокруг совсем другого Солнца. Джонатан любил свою родину, ведь она такая уютная и дружелюбная. Жалко только, что на Сети-4 никогда не бывало снега, и мальчик иногда гадал, а что же это такое, снег, на что он похож? На картинках он видел снег и на Земле, и на других планетах тоже. А на картинках про Рождество снега бывало даже очень много. Сейчас ему стало очень интересно, бывает снег на Андерсоне-2 или нет. Пока они летели в космическом корабле, он сидел у себя в каюте и читал, что было написано про нее в специальной брошюре-раскладке. Он решил, что снега на ней, наверное, нету. По крайней мере, его нет в том месте, которое освоили на Андерсоне-2 люди. Оказалось, так оно и есть. Как только Джонатан очутился на этой планете, он сразу понял, что снега тут наверняка не бывает. Потому что вокруг было тепло и как-то ужасно приятно. А для снега нужно, чтобы было холодно. Об этом он уже знал. Джонатана стало разбирать любопытство, какая же она, эта новая планета. Они с мамой прилетели только вчера, и им пришлось выдержать карантин. Это значило, что весь день они провели в одном из служебных помещений, никуда из него не выходили и ни с кем не встречались. Такой карантин проходит, чтобы быть уверенным, что на планету не занесено никаких опасных микробов. Зато как только Джонатан вышел из карантина, тотчас пошел гулять, куда глаза глядят. Мама сказала: «Сынок, пожалуйста, держись поближе к базе». Но сказала она это как-то рассеянно. Сейчас у мамы набралось слишком много дел, чтобы она стала волноваться из-за него. Она готовилась к важной конференции, где должны были принять участие представители колонии людей на этой планете. И кроме этого, ей вменялось встретиться с мэром Андерсона 2, который, когда Джонатан его увидел, показался ему довольно приветливым коротышкой, и с разными другими членами планетарного совета тоже. Джонатан даже обрадовался, что остался один, потому что намеревался исследовать планету по-настоящему. В той брошюре раскладки было написано, что мир ее вовсе не опасен для людей. И оттуда, где мальчик сейчас стоял, он и впрямь казался таковым. Маму и Джонатана пригласили поселиться в просторном доме рядом с космопортом. Ему там понравилось, показалось как-то по-домашнему уютно. Здешние дома выстроили из какого-то блестящего камня, сверкавшего перед глазами в ярко-желтом свете солнца. Светило над Андерсоном-2 оказалось немного ярче, чем знакомое Джонатану солнышко над Сети-4. И между домами и вокруг них вся земля зеленела от травы и многочисленных кустарников. Подальше на склонах невысоких пологих холмов простирались пшеничные поля. А когда Джонатан забрался на вершину одного из этих холмов, то увидел поблескивающую вдали ленту реки. Но стоило ему обернуться и посмотреть в противоположную сторону, как этот зеленый, созданный человеком мир, сразу исчезал. Джонатан решил, что вести исследование надо именно в этом направлении, и зашагал по дороге. Она вскоре закончилась, и мальчик увидел, что дальше, там, где дороги уже не было, вся земля, казалось, состояла из каких-то каменистых выступов. Некоторые из них покрывали серо-коричневые кристаллы, от которых поверхность этих камней казалась острой и блестящей. Джонатан медленно сошел с дороги, направился к одному из таких камней и, нагнувшись, стал разглядывать острые грани кристаллов более внимательно. Заинтересовавшись, он натянул на руки тонкие коллагенитовые перчатки и осторожно одним пальцем притронулся к небольшому камню. Эти перчатки защищали кожу рук, но в то же время не мешали осязать поверхность так ясно, будто вы касались ее кончиками пальцев. Сейчас мальчик почувствовал нечто, что казалось твердым блестящим кристаллом, но имело структуру плотной, тугой резины. Он провел рукой вдоль острого гребешка, и вдруг с едва слышным стеклянным треском верхушка его, состоящая из нескольких кристаллов, хрустнула и отвалилась. Джонатан быстро отдернул руку. Он вовсе не хотел отламывать кристаллы из камушков. В брошюре раскладки было сказано, что эти кристаллы все равно, что земные растения. Они тоже абсорбируют двуокись углерода из воздуха и выделяют в атмосферу кислород, подобно тому, как растения на Земле. Неожиданно прямо у него на глазах приключилось следующее. Некоторые из камешков, окрашенных в светло-коричневый цвет, начали медленно перетекать в сторону упавших кристаллов. А добравшись до них, накрыли тех своей массой. В той же брошюре он прочел, что такие камни на Андерсоне-2 тоже являются аналогами земных существ. Только эти подобны животным, которые обитают на растениях, с той разницей, что здесь животные не употребляют растения в пищу, потому что не нуждаются в этом. Всю необходимую для жизни энергию они получают от солнца. Джонатан, полный любопытства, отправился дальше, стараясь не задеть ни одного из кристаллических гребешков и не наступить ни на один из светло-коричневых камешков. Потом, заметив, что когда ему случалось ненароком задеть или наступить на один из них, с ними ровно ничего не делалось, мальчик стал двигаться увереннее. Обернувшись назад, он увидел, как четко вырисовываются невдалеке зеленые, возделанные людьми поля, и решил, что не будет заходить далеко, опасаясь потерять их из виду. Как раз в этот момент он и увидел в первый раз живое колесо одного из обитателей планеты Андерсон-2. Сначала, конечно, он и знать не знал, что это колесо, хоть в книжке и наткнулся на его описание. То, на что случайно упал его взгляд, казалось большой каменной плитой, высотой примерно в 2,5 метра. Она возвышалась над землей, опираясь на узкое основание, немного напоминая по виду цифру 1. Эта плита не казалась живой, но Джонатан сразу обратил внимание, что поблизости ничего похожего на нее не видно. Мальчик надумал подобраться к плите поближе, собираясь получше разглядеть ее. Но тут неожиданно с другой стороны каменной плиты появился человек. Он тоже глаз с нее не сводил, так что даже не заметил Джонатана. Этот человек сначала медленно приблизился к плите, затем вдруг стал вытягивать вперед правую руку, словно прицеливаясь. И тут Джонатан увидел, что он держит в руке бластер. До мальчика сразу дошло, что каменная плита, наверное, и есть одно из колес, о которых он читал в книжке. И он, даже не успев ни о чем подумать, громко выкрикнул: «Не стреляйте в него, мистер!» Человек с бластером резко обернулся, и когда увидел перед собой Джонатана, застыл на месте. Он был так ошеломлен, увидев мальчика, что мгновение стоял как замороженный. У человека был красноватый цвет лица и густые рыжие волосы. В этот момент как раз и ожило то, что прежде походило на каменную плиту. Существо мгновенно засверкало множеством ярких разноцветных вспышек, быстро сменяющих одна другую. Верхняя и нижняя трети плиты разделились на 6 отростков каждая, и бывшая плита стала похожа на большую руку с 6 пальцами с каждого конца. Эти пальцы быстро растопырились, и она покатилась вперед, подобно настоящему колесу о 12 спицах. Теперь Джонатан понял, почему обитатели планеты Андерсон-2 назвали колесами. Оно катилось так стремительно, что спицы замелькали в воздухе, слившись в один яркий диск. Рыжий только и успел обернуться, чтобы увидеть, как оно исчезло. Рука его все еще сжимала бластер, когда он длинными хищными шагами направился к Джонатану, ломая и сминая камни растения. Мальчик с испугом не сводил глаз с его оружия. Этот человек выглядел очень рассерженным. Он выкрикнул: «Ты кто такой? Ты что тут делаешь?» Джонатану сразу захотелось убежать без оглядки, но он поборол страх. У него нет никаких причин бежать, он не сделал ничего плохого. И мальчик ответил: «Меня зовут Джонатан Дерадин. Я просто гуляю». Глаза рыжеволосого сузились. Выражение гнева исчезло с его лица, уступив место любопытству. «Ты приехал с инспектором?» «Да, это моя мама», — ответил мальчик. «Почему же ты не остался с ней?» «Потому что она занята. Мама сейчас на конференции, я вышел погулять. Мне никто не говорил, что этого нельзя делать». «На конференции?» Рыжеволосый резко отвернулся и почти бегом направился к зеленым полям, которые виднелись неподалеку. Джонатан подумал, что, может, ему тоже лучше вернуться на базу. Еще неизвестно, что этот рыжий начнет рассказывать о происшествии. Он уже повернулся, чтобы отправиться вслед за ним, как вдруг глаз его уловил рядом какое-то движение. Оказалось, что почти вплотную к нему приблизилось еще одно колесо. Только оно было совсем маленькое, всего лишь колесико. Оно имело не больше 1 метра в высоту, и его тонюсенькие спицы вращались совсем медленно. Но оно тоже сверкало многими цветами, по большей части разными оттенками оранжевого. «Я с тобой здороваюсь», — вдруг услыхал Джонатан слова. То есть он будто не услыхал их, а подумал. Они словно сначала родились у него в уме, а потом он услышал их. Мальчик в полном недоумении огляделся. «Тут что, есть еще кто-то из людей?» Затем он снова перевел взгляд на маленькое колесико, и оно опять засверкало оранжевым, и опять он услышал слова. «Я с тобой здороваюсь». Потом услышал их еще два раза, и оба раза они совпали с мельканием оранжевых вспышек на маленьком колесике. Тогда Джонатан спросил, «Вы что-то сказали мне, колесико?» И почувствовал себя ужасно глупо, но, к своему удивлению, получил на вопрос ответ, который долетел до него почти сразу же. «Да», — сказал, — «когда вы издаете свои смешные фуканья, я разбираю слова. У себя в уме. Я еще раньше услышал вас, когда вы разговаривали с Рыжеверхим». «А я разбираю слова, когда вы мигаете разными цветами. Тоже у себя в уме». И они медленно-примедленно, осторожно-приосторожно стали подходить друг к другу. Обоим было ужасно страшно. Маленькое колесико просверкало оранжевым, и Джонатан услышал. «Старик Синекоричник тоже вас услыхал, потому и укатился. А я слышал, как вы просили Рыжеверхова не применять взрыватель, и сразу понял, что вы друг». Джонатан переспросил. «Синекоричник — это что, то большое колесо, которое куда-то делось?» «Ну да. Он не может слышать и разбирать то, что вы звука штуки думаете, а я могу. Очень даже». «Можете?» «Потому что я еще маленький, и ваши мысли я слышу гораздо лучше, чем мысли других звукоштуков. Наверное, потому что вы тоже довольно маленький». «Меня зовут Джонатан. А вас?» «Я не понял этого слова», — протянуло оранжевым цветом маленькое колесико. «Джонатан». Медленно и неуверенно колесико замигало синим и фиолетовым, и мальчик услышал. «Джонитин». «Как вы хорошо это сказали», — восхитился он. «А меня зовут Зеленый Желтик». Именно это слово и промелькнуло в голове у мальчика, когда он увидел мелькание двух оттенков желтого, сменяемых глубоким сине-зеленым цветом. Джонатан неуверенно повторил. «Зелено-желтик». Маленькое колесико радостно замигало яркими белыми вспышками, и Джонатан расслышал веселый смех, а потом слова. «Вы так странно это произносите, но я все равно понимаю». И дети еще ближе подошли друг к другу. Теперь Джонатан и колесико стояли совсем рядом, почти касаясь головами. И Джонатану такие беседы вдруг стали казаться самой естественной вещью в мире. Часть вторая. Мама и сын. Розовинка не прекращала настойчивых поисков, не обращая внимания на то, что в этих бесплодных попытках отыскать сынишку уже провела так много времени, что израсходовало такое большое количество энергии. Она даже заглядывала в сумрачную тень, которую отбрасывают огромные камни, и освещала ее яркими вспышками, медленно поворачиваясь то в одну сторону, то в другую. Ее сильные радианты легко перемещались по неровной поверхности. Ах, этот глупый синий коричник! Вернувшись на их солнечную поляну, он рассказал страшную историю о звукоштуках, этих необычных злых существах, которые не могут светить, но издают такие странные звуки. Один из них хотел его разрушить, сообщил Синекоричник. У звука штука в руках была та вещь, которая взрывается и разрушает. «Как же вы там оказались?» — спросило его одно из колес. «Почему подошли так близко к зеленому острову этих звукоштуков? Разве вы забыли, до чего это опасно?» Синекоричник конфузливо замигал, пытаясь объяснить, что он был так занят поисками самого лучшего солнечного света, что оказался около Зеленого острова, сам того не заметив, и только в последнюю минуту увидел, что рядом находится звукоштук. Розовинка выступила вперед и замигала, спрашивая. «Как вы вообще умудрились заметить звукоштука? Вы никогда ни на что не обращаете внимания». Она ужасно сердилась, судя по тому темно-фиолетовому оттенку, который появился в ее вспышках. А сердилась, потому что, шатаясь по своей небрежности вокруг зеленого острова, синий коричник мог разозлить звукоштуков. А разозлившись, они вполне способны собраться все вместе и погубить всех. «Я почувствовал какое-то предупреждение», — заморгал в ответ синий коричник. Его объяснения вспышки были сумбурные и тусклы. «Услышит какой-то звук и увидел рядом Ржеверхова. Тогда я покатился от него как можно быстрее». Его вспышки устремились в сторону розовинки, и он сердито просверкал. «Ваш зеленый-желтик тоже был со мной. Он, может быть, и сейчас там». Розовинка быстро огляделась. С тех пор, как она в последний раз видела своего младшего сынишку, прошло несколько часов. Он был еще так мал, что до сих пор имел крылышки. Сейчас зелено-желтика нигде не наблюдалось, и она срочно велела себе не волноваться из-за этого. «Почему он отправился с вами, синий коричник?» Строго обратилась она к старику. «Что ему там делать?» «Это уж вы у него сами спросите», — ворчливо промигал тот. «Будто не знаете, до чего он любопытный». «Где вы находились, когда звука штук вышел на вас?» «Не знаю», — сверкнул ответ. «Просто бродил везде». Будто внезапно осознав, какую тревогу он вселил в розовинку, старик замигал чуть зеленовато. «Сынишка, ваш зеленый-желтик, наверное, спокойно успел убежать, как и я». Розовинке пришлось отправиться на поиски сына, а сейчас, когда солнце начало садиться, и энергия его лучей резко уменьшалась с каждой минутой, ей придется искать, освещая себе путь самостоятельно. Не разрушили ли его звукоштуки своим взрывателем? Или он успел убежать, как думает синий коричник? Но даже если это так, это не означает, что он находится в полной безопасности. Он мог задержаться в таком месте, где окажется отрезанным от солнечных лучей. А если ребенок не получит солнечной энергии, он начнет голодать. Розовинка звала и звала сына короткими призывными вспышками. Сначала они имели золотистый оттенок, постепенно стали темнеть и превратились в оранжево-желтые тона и, наконец, стали глубокими желто-зелеными. Снова и снова, всеми цветами, на языке которых она обычно обращалась к сыну, розовинка звала его. «Зелено-желтик! Зелено-зелено-желтик!» Оттенки сменяли один другой, постепенно обращаясь в цвета и формы его имени. «Зелено-желтик! Зелено-желтик!» Они так быстро вспыхивали, что слились в имя, которым звали ее сынишку все. «Зелено-желтик!» — мигала она снова и снова. В первый момент она не услышала, что он откликается, а потом откуда-то издалека уловила красивое мерцание розового, с которым сынишка всегда обращался к ней. С тех самых пор, как, едва успев родиться, научился издавать свет. «Мама!» — радостно мигал он. «Мама, я тут!» Розовое мерцание доносилось прямо со стороны зеленого островка звукоштуков. Она поспешила туда, катясь так быстро, что ее радианты слились в одно сверкающее колесо, и розовинка стала похожа на большой скользящий круглый камень. Вспышки голоса сына догоняли и догоняли ее. «Мама, мама, у меня все в порядке». И только она перестала волноваться, как вдруг увидела рядом с сыном звукоштука. Он находился так близко к ребенку, что мог коснуться его. Этот звукоштук, правда, был поменьше остальных, но обычно разница в величине не имеет большого значения. Эти взрыватели, которые носят с собой звукоштуки, делают их смертельно опасными из-за энергии, которая может разрушить все, что звукоштуки захотят. Розовинке не было видно, есть ли взрыватель в руках того существа, которое сейчас стоит так близко к зелено-желтику. Она устремилась вперед, еще быстрее пытаясь вклиниться между ними и заслонить собой детеныша. «Зелено-желтик, малыш, катись скорее прочь! Укатывайся оттуда!» Ах, если бы его крылья были уже достаточно сильны, он мог бы улететь. Но до праздника крыльев еще целых 3 дня. Только после него у малышей, ровесников зелено-желтика, крылья становятся настолько сильными, что они могут летать. Сейчас же, напротив, малыш рискует повредить или поранить свои драгоценные крылышки. Если же это случится, для него никогда не станет великое время полетов. Но зелено-желтик стоял, не двигаясь. «Мама, катиться совсем не нужно», — помигал он ей. «Это очень добрый звукоштук. Я разбираю его смешные фуканья и могу превращать их в вспышки. Его зовут Джонитин». Нет, розовинку это не могло успокоить. Сейчас она оказалась лицом к лицу с этим существом. Оно было маленькой копией больших звукоштуков, и его четыре корявых радианта висели неподвижно. Она бросилась вперед и хоть не увидела ужасного бластера, но ожидала, что в любой момент услышит его страшный грохот и разрушится. Но звукоштук мирно отступил в сторону. Зелено-желтик тревожно замигал. «Мама, не прогоняй его, пожалуйста!» Розовинка вспыхнула. «Ты подверг себя такой страшной опасности, малыш! Как тебе несовестно! Я ведь велела держаться подальше от зеленого острова звука штуков! И теперь, когда праздник крыльев совсем близко, ты вдруг ослушался меня!» «Но ведь ничего не случилось, мама!» «Ничего не случилось? Разве он не собирался разрушить этого глупого сине-коричника?» «Да нет же, мама, это был вовсе не он. То был большой звукоштук, красноверхий. А мой вовсе остановил его, и синий-коричник уловил, что он сказал, и потому смог укатиться. Джонитин, наоборот, спас его». Мама с сыном катились прочь и постепенно оказались достаточно далеко, чтобы Розовинка могла чувствовать себя в безопасности. Теперь они очутились на хорошо освещенной полянке, где ощущалась неяркая ласка заходящего солнца. Зелено-желтик поскорее расправил крылышки, и они с тихим шелестом завибрировали. Розовинка обратилась к сыну. «Так ты, малыш, веришь, что этот небольшой звукоштук может телемигать тебе? И что ты его понимаешь? Не рассказывай, пожалуйста, сказок!» «Но это вовсе не сказки. Маленькие и вправду могут телемигать друг другу мысли. Я могу чувствовать, что ты зовешь меня, когда тебя совсем еще не вижу. И ты сама мне много раз рассказывала, что ты могла телемигать, когда была маленькой. Наверное, маленькие звукоштуки тоже могут телемигать. Вернее, они телефукают вместо этого, потому что они так делают слова». «Ладно, ладно, малыш. Грейся-ка лучше на солнышке и отдыхай». Розовинка напряженно размышляла. Давно известным фактом было то, что малыши могут телемигать, хоть некоторые из них делают это лучше, чем другие. Сама она, когда была еще маленькой, и у нее были крылья, умела делать это довольно хорошо, хоть, конечно, ее зелено-желтик телемигает не в пример лучше. Никто не умеет телемигать дальше, чем он. Но разве возможно такое, что он сумел разобрать телешумы звука штука? И она замигала сыну. «Ты бы не смог понять его фуканье, если бы он не был разумным существом. Твои слова означают, что звукоштуки умеют думать». «Ну, конечно, умеют», — рассудительно мигнул зелено-желтик. «Джонитин ведь тоже разобрал мои вспышки. Конечно, он разумное существо, совсем как я». Розовинка пробормотала что-то бледно-белое и задумалась. «Как такое может быть? Колесам всегда казалось, что звукоштуки — совершенно неразумные существа, созданные лишь для того, чтобы разрушать жизнь. Разве можно разрушать жизнь и быть при этом разумным?» «Нет, это просто невероятно», — решила она. Ее зелено-желтик всего-навсего фантазирует, и она сердито сверкнула. «Он мог тебя разрушить!» Зелено-желтик захихикал, яркие вспышки так и сверкали. «У Джонитина и взрывателя-то не было. Зато он рассказывал мне, что они с мамой собираются в одно место, которое находится где-то далеко-далеко за звездами. Оно называется Земля». «Как оно называется?» Розовинка не смогла разобрать ту комбинацию синих и зеленых цветов, которую выдал сын. «Он назвал это место Земля, и он мой друг». «Нет, малыш, звукоштуки никакие нам не друзья. Они даже не могут быть друзьями. Они явились к нам и стали переделывать наш прекрасный дом. Превращают его в остров чего-то незнакомого. Оно зеленое и шуршит. И с каждым годом они делают этого незнакомого все больше и больше. Вполне возможно, что когда-нибудь наш прекрасный мир целиком покроется этим зеленым и шуршащим, и мы все погибнем. Нет, мам, этого никогда не будет. Звук и штук, мой друг. Значит, они все могут быть нашими друзьями. Зелено-желтик развел крылышки по обе стороны от своего коричневого толстенького тельца и заставил их чуточку порозоветь. «Мама, смотри, какими сильными стали уже мои крылья! Я их показывал маленькому звукоштуку, у него таких нет!» «Тебе не следовало этого делать, малыш, он мог их повредить!» Он ими восхищался, сказал, что сам хотел бы такие. Я рассказал ему про праздник крылышек и про все-все-все. У розовинки вырвалось тревожное бледно-оранжевое сияние. Малыши всегда так ждут этого праздника. Конечно, зелено-желтику хочется поскорее вырасти и стать взрослым, но она бы хотела, чтобы это произошло не столь скоро. Конечно, думать так довольно эгоистично, и она постаралась прогнать свои мысли. Розовинка замигала. «Всего 3 дня осталось до праздника, зелено-желтик. Тогда ты и другие малыши из твоей группы сможете летать. Вы будете парить высоко-высоко и кружить и летать, где захотите. Много-много дней. Грядут прекрасные дни». Зелено-желтик определенно почувствовал грусть в миганиях матери, но он был слишком занят мыслями о полетах и не обратил на это внимания. Серьезно мигнул. «А потом я стану совсем взрослым». «Нет, малыш», — тихонько ответила розовинка. «Ты только начнешь постепенно становиться взрослым. Вся энергия солнышка, которую будут получать твои крылья, принесет изменения. Ты станешь расти, становиться темнее и больше, и потом однажды у тебя появятся собственные малыши. Вот только тогда ты и станешь по-настоящему взрослым». Зелено-желтик непонимающе замигал. «Но, мама, когда дни полетов кончатся, неужели у меня отпадут крылья?» «Да, малыш, но так и должно быть. Не бойся этого, крылья опадают совсем не больно». Оба грелись в последних солнечных лучах. Розовинка грустно думала. «Вырастет ли мой зелено-желтик, или эти звукоштуки погубят всех нас раньше?» А ее сынишка с удовольствием мечтал о том, как его новый друг, Джонитин, станет смотреть на него зелено-желтика, летающего в небе. Часть 3. Это опасно или нет? Джонатан совсем не испугался, когда увидел, что к ним с колесиком быстро приближается большое колесо. Зелено-желтик сказал: «Это моя мама, наверное, беспокоилась из-за меня». Тогда Джонатан, стараясь не делать резких движений, отодвинулся от него и громко и раздельно произнес: «Я не причиню никакого вреда зелено-желтику, миссис Колесо». Потом ему послышались слова его нового друга: «Мама, не прогоняй его, пожалуйста». И тогда большое колесо сразу остановилось. Яркие вспышки, которые оно испускало, были совсем непонятны мальчику, они представлялись какими-то хаотичными звуками. Наверное, и вправду обмен мыслями возможен только между совсем юными человеческими существами и маленькими колесиками. Он повернулся, собираясь уходить, как вдруг увидел, что со стороны базы, туда, где стоял он зелено-желтиком и его мамой, направляется тот рыжеволосый человек, с которым он уже познакомился. И рядом с ним идет мама Джонатана. «Вы его видите?» — говорил рыжий. «И рядом с ним вы можете видеть колеса». Джонатан быстро обернулся, но и зелено-желтик, и его мама быстро укатывались прочь. А рыжий человек продолжал: «Вашему сыну не следовало сюда приходить. Здесь он подвергается большой опасности. Эти колеса довольно крупные существа и способны убить человека». Джонатан бегом направился к ним, еще на ходу принявшись объяснять: «Мам, нет тут никакой опасности, колеса совсем безвредны. А этот человек хотел убить из бластера одного из них, который спокойно стоял вон там и ничего плохого не делал». Инспектор Дерридин сохраняла спокойную сдержанность. Ее приглаженные волосы, аккуратно собранные сзади, ничуть не растрепались от быстрой ходьбы. В глазах не было и следа гнева. Она протянула руку к сыну и положила ему на плечо, а затем сказала: «Я ценю ваше беспокойство о моем сыне, господин советник Карадок. Но Джонатан рассудительный мальчик. К тому же, все известные мне данные об этой планете подчеркивают, что это спокойный и дружелюбный мир. Атмосфера насыщена кислородом, поверхность почвы не таит опасности, отсутствуют крупные животные формы. «Но назвать колеса малыми уж никак нельзя», — сердито возразил Карадок. «Вы сами только что в этом убедились. И видели, как они угрожали мальчику». «Да это она просто, чтобы защитить своего...» Начал было Джонатан, но мамина рука чуть сжала его плечо, призывая к молчанию, и он послушался. «Колеса являются не вполне животной формы существования», продолжала говорить мама, обращаясь к советнику. «Поскольку используют энергию солнечного света, скорее это растение». «Какая разница, как вы назовете их?» возражал Карадок. «Факт в том, что они большие и опасные». «Разница есть», не согласилась с ним инспектор. «Они не поедают других живых существ, а значит, не выработали привычки использовать когти или клыки. Одним словом, они не являются хищниками. Авторы докладов в один голос утверждают, что эти существа не представляют опасности». Губы Карадока искривились в насмешливой улыбке. «Эти ваши доклады написаны людьми, которые, бросив на эту планету мимолетный взгляд, тотчас убрались с нее. А я живу здесь и знаю лучше. Вы видели, как колесо атаковало вашего ребенка? Мама!» Джонатан хотел объяснить, что происходило на самом деле в тот момент, но пожатие маминой руки опять заставило его промолчать. «Но на этой планете не было ни одного случая нападения на человека», спокойно сказала инспектор. Карадок расхохотался. «У них просто не представилось для этого шанса. Как только они пытаются угрожать нам, мы стреляем в них. И это является самозащитой. За последний год мне пришлось уничтожить 4, и теперь они избегают к нам приближаться. Если ваш сын будет находиться в запрещенных местах и вмешиваться в наши действия, когда мы пытаемся защитить его, я не отвечаю за последствия». Теперь инспектор повернулась к сыну. «Что ты хочешь сказать на этот счет, Джонатан?» «Мама, колесо вовсе не пыталось убить меня». «Оно напало на тебя, мальчуган. Мы видели это даже издалека». Стоял на своем Карадок. «Это была его мама», — стал объяснять Джонатан. «Мама того маленького колесика, которое стояло рядом со мной. И она беспокоилась о зелено-желтике, потому что он ее детеныш. Я отошел в сторону, и она просто его увела, вот и все». «Одно из них действительно было значительно меньшего размера, господин советник. Я могу подтвердить это». «Но так и что из этого следует?» — непреклонно продолжал Карадок. «И что могло подать вашему Джонатану мысль о том, что большее колесо является матерью меньшего? Это просто сказка, которую он сейчас выдумал, и слушать его нечего». «Позвольте с вами не согласиться». Мама тоже говорила очень серьезно. «Не думаю, что мой сын рассказывает вам небылицы. Он и не глупый и честный мальчик. Джонатан, скажи, с чего ты решил, что рядом с тобой были мать и сын колеса?» Джонатан минуту заколебался, обдумывая ответ, потом объяснил. «Мне так сказал зелено-желтик». «Кто такой этот зелено-желтик, Джонатан?» «Маленькое колесико, так его зовут». Карадок громко расхохотался. Джонатан вспыхнул, но взял себя в руки и продолжил. «Да, он мне сам так и сказал. Зелено-желтик умеет разговаривать, и я могу понимать его, когда он мигает своими цветными вспышками. Я разобрал его имя». Карадок сокрушенно покачал головой и сказал, обращаясь к инспектору. «Инспектор Дерадин, не зря ли мы тратим время, а? Я не хотел бы говорить ничего плохого о вашем сыне, но боюсь, что он поверил собственным галлюцинациям. Эти предметы просто-напросто камни, которые обладают способностью перемещаться с места на место с помощью вращательных движений. Камни не могут иметь имен, кроме тех, конечно, которые изобретает для них какой-нибудь фантазер». «Ничуть они не камни, которые обладают способностью...» Джонатан уже начал сердиться. «Зелено-желтик еще как со мной разговаривал. Я понимал его, и он понимал меня. Я рассказывал ему о земле, а он мне рассказывал о крыльях. Он показал мне их, объяснил, что они у него становятся все сильнее и сильнее, и скоро он сможет летать. А я рассказывал про Рождество на Земле и о том, что оно скоро настанет. Может, придет на другие планеты тоже, может, даже и сюда, и он...» Инспектор прервала сына. «Хорошо, Джонатан». И, обратившись к Карадоку, продолжала. Это уж, по крайней мере, не фантазия моего сына. То, что колеса умеют летать, общепризнанный факт». «Вы правы», — согласился тот. «Они летают, но это ни для кого не является секретом. Доклады с планеты Андерсон-2 упоминают об этом факте. Я уверен, что управление по колонизации располагает этими данными. Конечно, копии докладов имелись и на борту корабля, доставившего вас на нашу планету. Я даже не сомневаюсь в этом, поскольку вы только что пересказали их содержание. Могу предполагать, что и ваш сын ознакомился с ними». «Ты читал доклады, сын?» — обратилась к Джонатану инспектор. «Да, читал, но я же не знал, что это секрет». «Это вовсе не секрет, и ровно ничего плохого нет в том, что ты их прочел». «Разумеется, ничего плохого», — ехидно продолжал Карадок. «Но они послужили источником информации для него». «Да ничего не послужили», — горячо запротестовал Джонатан. «Если даже я и прочел о крыльях, зеленый-желтик все равно рассказывал мне о них и показывал тоже». Карадок выглядел чуть раздосадованным, но выдавил из себя улыбку и сказал: «Спорить с ребенком я не собираюсь, тем более что ему не полагалось нарушать правила поведения, установленные на этой планете. Нашим детям не разрешается заходить за пределы зеленого пространства, и они этого не делают. Ваш сын подает им плохой пример и подвергает их жизни опасности. Надеюсь, этого больше не повторится». Щеки мамы слегка покраснели, но она все равно говорила очень спокойно. «Джонатан не знал об этих правилах. Нас никто не предупреждал о них, но больше он так, разумеется, делать не будет. А сейчас мы вернемся в зал заседаний и продолжим нашу дискуссию». Она медленно направилась к зеленому полю, по-прежнему держа руку на плече сына, потом сказала: «Андерсон-2 представляется мне довольно любопытной планетой». Карадок кивнул. «Ее можно превратить буквально в рай. Почва здесь отличается чрезвычайным плодородием. На ней можно выращивать любые культуры, но проблема заключается в том, что мы не можем привлекать иммигрантов, пока не получено официальное подтверждение о пригодности планеты Андерсон-2 к заселению людьми. Никто не станет строить для себя дом, пока существует опасность, что его придется покинуть. Если мы не получим позволение в самое ближайшее время, планы колонии потерпят неудачу». «Это так», — согласилась с ним инспектор Дередин. «Я вполне разделяю ваше беспокойство. Мэр колонии доложил о создавшейся ситуации управлению по колонизации, меня прислали сюда с экстренным поручением. Видите, мы понимаем ваши тревоги». «В таком случае хотелось бы знать, можем ли мы надеяться на получение официального сертификата на заселение планеты Андерсон-2?» «Видите ли, задача состоит в том, что прежде необходимо уточнить, не являются ли ее коренные жители разумными существами. Вам, конечно, известно основное правило, согласно которому мы никогда не начинаем освоение новых миров в галактической системе, если они уже были заселены разумными существами». Карадок уверенно заявил: «На этой планете не существует ни единого мыслящего существа, кроме, конечно, живущих здесь людей». «Могут ли колеса не быть разумны?» «Вы так полагаете, потому что ваш сын заявляет, что он с ними общался?» При этих словах голос советника зазвучал очень сердито, а лицо покраснело и стало почти такого же цвета, как его волосы. «Нет-нет, что вы. Но некоторые из докладов утверждают, что колеса действительно мыслящие существа. Вспышки, которые они испускают, различаются и по цвету, и по частоте». «У светлячков на Земле процесс происходит аналогично», — сострил Карадок. «Тут вы не правы. Процесс свечения земных жуков совершается много проще. Вспышки же в силу своей сложности вполне могут быть средством общения. А если это так, значит, следует вывод, что данные существа разумны, и планета должна быть предоставлена им». «Такие рассуждения я слыхал», — раздраженно перебил инспектор и советник. «Уже в течение нескольких лет кто-нибудь то и дело заводит об этом разговор. Но серьезных свидетельств разумности по-прежнему не имеется. Никто не может доказать, что вспышки являются средством коммуникации. Как долго наш мир должен дожидаться решения?» «В ваших словах есть доля справедливости», — учтиво ответил инспектор. Но дайте нам несколько дней на то, чтобы прийти к окончательному разрешению вопроса. К тому же скоро праздник Рождества, и нет причин, по которым мы не могли бы дождаться его окончания, прежде чем вынести решение. Мне известно, что вы получили с земли большую елку, так почему бы не отложить на некоторое время деловые вопросы и не отпраздновать веселое Рождество?» Карадок покачал головой. «Не вижу причин, почему бы вам не дать нам ответ прямо сейчас, а потом уже праздновать Рождество. Тогда и у нас будет повод повеселиться». «Но в таком случае, как бы нам не пришлось радоваться решению, о котором мы потом пожалеем? Нет-нет, уважаемый советник, придется вам обождать 3 дня. По истечении этого срока я непременно вынесу свой вердикт». Беседуя таким образом, они дошли до зеленых полей Андерсона 2. Джонатан молча шел рядом. Ему совсем не понравился рыжий карадок и то, что он заставляет маму торопиться с решением. Джонатан уже знал достаточно о работе матери, чтобы понимать. Если планета становится частью обитаемого человеческого пространства, то все на ней резко изменяется для того, чтобы человеческие существа могли чувствовать себя почти как на Земле. Если Андерсон 2 станет обитаемой планетой, то его земли осадят деревьями, травами, пшеницей, в морях поселят рыбу. Миллионы людей станут жить на этой планете, и, похоже, советник Карадок мечтает стать одним из их лидеров и править сложившимся обществом. А в человеческом мире все местные формы жизни, кроме тех, которых сохранят в особых парках для научного изучения, погибнут. Значит, должны погибнуть и колеса. Если же эти существа разумны, тогда, конечно, их планету нельзя колонизировать и приспосабливать для существования человеческих созданий. А те люди, которые здесь уже поселились, принуждены будут оставить ее. И Карадоку придется куда-нибудь уехать, туда, где его жизнь станет жизнью заурядного обычного человека. Поэтому, конечно, ему и думать не хочется, что колеса разумны, потому он и настаивает на том, что Джонатан просто фантазирует, рассказывая о своих разговорах с маленьким колесиком. Как же Джонатану доказать, что он говорит правду? Как ему убедить всех оказавшихся на Андерсоне 2 людей в том, что колеса разумны? Джонатану не позволили никуда уходить с базы, это понятно. Так и Карадок сказал, и мама подтвердила его слова. Но ему обязательно нужно отправиться туда, где заканчивалась вымощенная дорога. Он должен каким-то образом спасти колеса, и это гораздо важнее, чем то, что его накажут, если узнают, что он убежал за зеленое поле. Не прошло и 15 минут после того, как мама отвела его в комнату и оставила одного, как мальчик уже снова быстро шагал по траве к коричневому каменистому участку. Часть 4. Крылья. Зелено-желтику тоже, конечно, не терпелось увидеться с Джонатаном. И он уже ждал его. Уж больно ему понравилось с ним разговаривать. Мысли у этого Джонатана были такие разные, а рассказы про звука штуков и их жизнь очень удивительными и даже захватывающими. Конечно же, Розовинка велела ему не делать этого, но зелено-желтик просто должен был сюда прикатиться. Осторожно приблизился к поросшему травой островку, все время поглядывая по сторонам, чтобы знать, не появятся ли большие опасные звукоштуки. Затем несколько раз мигнул зеленым цветом, выкликая имя своего друга, и постарался думать изо всех-всех сил, чтобы его мысли легче было разобрать. Почти сразу почувствовал ответную мысль Джонатана и смог расслышать далекий звук его слов. Да, оказывается, и вправду, если думать посильнее, то мысли летят дальше. И вдруг он в испуге остановился. В мыслях Джонатана слышалось предостережение, опасность. Сейчас он думал о том, что колеса могут разрушиться. Лучики света зелено-желтика испуганно поникли. Неужели его друг Джонатан? Нет, конечно же нет, эта опасность для колес исходит совсем от других звукоштуков, например, от Рыжеверхова. Зелено-желтик быстро кинулся к месту, откуда доходили до него мысли Джонатана, и, едва прикатившись, сразу замигал. «Я так рад снова видеть тебя, Джонитин, хоть мне и не позволили сюда бегать». «И мне не разрешили», — сокрушенно сказал мальчик. «Но я обязательно должен рассказать тебе одну вещь. Вернее, сначала ты мне расскажи про ваш праздник крыльев. Когда он должен быть? Ты говорил скоро. Когда скоро? Завтра или когда?» Мысли его друга казались очень тревожными, и зелено-желтик охотно принялся отвечать. Он с таким радостным нетерпением ждал этого праздника, что ему хотелось поделиться этой радостью со своим новым другом, Звукоштуком. И зелено-желтик объяснил, что малыши растут очень медленно, крылья тоже растут и растут себе, пока не становятся большими и сильными, подпитываясь энергией солнца. Тогда наступает великий и славный день праздника, и малышам разрешается летать. Они летают и летают с каждым днем все больше и больше. Летают, пока их крылья не получают всю необходимую энергию и не усвоят ее. Тогда малыши опускаются на землю. Крылья у них сморщиваются и отпадают, и больше они никогда не смогут летать. «Скажи, а крыльями вы машете?» — спросил Джонатан. «Я не понял тебя. Крыльями мы делаем вот так, видишь?» Зелено-желтик развернул свои хрупкие крылышки. Сложенные вдоль боков тельца, они были едва заметны, но расправленные через мгновение предстали глазам Джонатана большими, пышными, состоящими из множества чуть изогнутых перьев чистейшего белого цвета. Затем крылья завибрировали, и зелено-желтик на самую чуточку приподнялся над землей. Но вскоре опустился и сверкнул. «Мне пока нельзя их использовать. Они еще не очень пригодны для полетов. Надо 3 дня подождать». Мысли его друга выглядели медленными и глубокими. Потом Джонатан задал новый вопрос. «А таких малышей, как ты, у вас много, зелено-желтик?» «В нашей семье есть несколько дюжин ребятишек моего возраста, которые ждут праздника крыльев». После этого Джонатан снова надолго замолчал, и его мысли казались тихими, почти неразборчивыми, как шепот. Потом он сказал: «Через 3 дня будет Рождество». «Я опять что-то не понимаю твоих мыслей», ответил зелено-желтик. Теперь пришел черед Джонатана объяснять. Зелено-желтик его слушал очень внимательно, даже раз или два перебил, чтобы переспросить то, что не сумел разобрать, и тогда мысли мальчика становились яснее и громче. Так двое детей беседовали долго-долго. День уже клонился к вечеру, когда Джонатан поднял голову и внезапно выкрикнул: «Зелено-желтик, беги скорее, спасайся!» Но предупреждать колесико было уже не нужно. Он почувствовал приближение звука штуков еще раньше, чем их услышал Джонатан. Зелено-желтик быстро метнулся в сторону, и тут же раскатился грохот взрывателя. Часть 5. Ожидание. Мама Джонатана очень рассердилась. Это было сразу понятно потому, как она строго сказала: «Ты нарушаешь правила, Джонатан, и ты ослушался меня. Советник Карадок имеет право наказать тебя за это, и я даже не смогу за тебя вступиться». «Но, мама, мне было совершенно необходимо вернуться к нему. Колеса мыслящие, мама, ну правда, очень-очень мыслящие». Инспектор Дередин строго покачала головой. «Этому нет ни одного свидетельства. Я помню, ты говорил, что общался с ними, и я верю тебе. Но этого недостаточно, Джонатан. То, что, как ты рассказываешь, они сообщали тебе, ты мог узнать из других источников. Я знаю, ты у меня правдивый мальчик, но другие этого не знают». «А что будет, если я расскажу тебе о чем-нибудь таком, о чем не могут узнать из других источников?» «Например, о чем?» «В той брошюре раскладки, которую вы называете докладами, сказано, что маленькие колесики умеют летать, но там не сказано, когда это случается. А я точно знаю, потому что мне рассказал об этом зелено-желтик. День полетов будет через 3 дня, как раз на наше Рождество, вот увидишь». Мама задумчиво произнесла: «Ты прав, Джонатан. Праздник крыльев выпадает на разные дни года, потому что год на этой планете не такой продолжительности, как наш земной. И в этом году их праздник как раз приходится на наше Рождество. Как же ты об этом узнал?» «Мне рассказал зелено-желтик». «Это еще не доказательство, сын. Нам могут возразить, что кто-то из людей здесь, на базе, сообщил тебе об этом». «Но это же не так! Ты же знаешь, что это не так, раз я тебе говорю!» «То, что я тебе верю, еще ничего не значит». «Значит, мама, очень значит. Ты же инспектор. Если ты решишь не давать этой планете сертификат на колонизацию, то люди не приедут на Андерсон-2. Пожалуйста, не давай его». «Но я не могу отказать им в этом без достаточно уважительной причины, Джонатан. Ты сам прекрасно это знаешь. У меня должны быть серьезные доказательства того, что эта планета обитаема разумными существами». «Колеса — разумные существа!» «Извини, Джонатан, но твои слова — это еще не все. Ты общаешься с колесами посредством телепатии, но ты единственный, кому это удается. Если бы нашелся кто-нибудь еще, кто мог бы также обмениваться с ними мыслями, то...» «Для того, чтобы обмениваться, нужно быть молодым. Так зелено-желтик сказал. Он и я, мы оба молодые». «Джонатан, молодые есть и на Андерсоне 2, и их довольно много. Есть ребята, даже еще младше, чем ты, и ни один из них не обменивался мыслями с колесиками». «Но ни одному из них не позволяется к ним приближаться, потому и не обмениваются. Противный Карадок сказал, что ни одному из детей не разрешается покидать базу и бродить там, где водятся колеса. Могу спорить, им потому и не позволяют гулять, где им хочется, чтобы они не общались с колесами». «Даже если это и так», — вздохнула мама Джонатана, — «мы не можем доказать это». «И пусть не можем, все равно я в этом уверен. В действительности маленькие детишки могли обмениваться мыслями с маленькими колесиками. Может, кто-нибудь из них и рассказал об этом Карадоку, потому он и настаивает, чтобы ты побыстрее подписала сертификат. Ему требуется бумага, чтобы поубивать все колесики, пока никто не понял, что они мыслящие существа». Лицо мамы стало еще более строгим и серьезным. «Я бы хотела верить тебе, сынок, но доказательств у нас все-таки нет. Может, советник Карадок и вправду стремится сделать этот мир настоящим домом для людей, и нужно признать, что желание это справедливо». «Мама, он не только этого хочет. Я знаю, что колеса — мыслящие создания, и я смогу доказать это, если...» «Если что?» Но Джонатан в ответ только покачал головой. «Сам не знаю. Я пытался объяснить маленькому колесику про Рождество, но не успел спросить, понял ли он меня. А потом они в него выстрелили, он покатился быстрее прочь, и я даже не знаю, жив ли он сейчас. Вот если он уцелел и понял меня, тогда, может быть...» Джонатан чувствовал себя из рук вон плохо, и на душе у него скребли кошки. Он не был уверен, понял ли его зелено-желтик, не знал, сумел ли тот все правильно объяснить другим маленьким колесикам. Он даже сомневался в том, что его друг сумел укатиться вовремя, и не знал, жив ли он вообще. Мальчик сказал: «Мама, ты можешь немного подождать и не подписывать сейчас эти документы на колонизацию, пока я не придумаю что-нибудь еще?» Инспектор Дередин покачал головой. «Не думаю, что из этого что-либо может выйти, сын. Люди здесь так долго ждут получения позволительного сертификата, и я пообещала им принять решение сразу после Рождества. Это был бы настоящий рождественский подарок всему здешнему мирку. Я не могу отказать им в этом. Если не будет реальных доказательств того, что колеса разумны, тогда бумаги будут подписаны». Джонатан опустил голову. В жизни еще он не был так несчастен. Часть шестая. Крылышки прилетают. На планету Андерсон-2 пришли хлопотливые и счастливые дни, как они пришли в любой из человеческих миров. На планете готовились праздновать Рождество. В первый раз Джонатан увидел ребятишек, родившихся на Андерсон-2, и тех, кто туда приехал. Погода стояла теплая-теплая, и они пели рождественские хоралы прямо на улице и помогали украшать огромную ель, стоящую на перекрестке главных улиц маленького городка. База была так мала, что все подарки в красивых обертках поместились под одной единственной елкой в городке. Джонатан даже, хоть и совсем недолго, испытал чувство вины за то, что он хочет, чтобы человеческие существа поскорее покинули эту планету. А ведь эти детишки уже, наверное, полюбили ее. Это их дом. Почему же их надо увозить отсюда? Но затем ему пришло в голову, что существуют еще тысячи обитаемых миров, которые будут счастливы принять людей и сделать все для их удобства. Но для существ, обитающих на планете Андерсон-2, это их единственный родной мир. Небольшой космический корабль приземлился в тот день на космодроме. Он прибыл за инспектором Дередин и ее сыном, чтобы доставить их на корабль побольше и отвезти на Землю. Мэр приветствовал примерно дюжину мужчин и женщин, составлявших космический экипаж, и сказал: «Вы прилетели как раз вовремя, чтобы отпраздновать замечательный праздник вместе с нами. А советник Карадок добавил: «Да, и это будет двойной праздник, потому что по окончании его инспектор подпишет разрешительный сертификат». Он был в прекрасном настроении, и Джонатан был уверен, что знает причину этого. Увидев прилетевший корабль, Карадок, наверное, решил, что инспектор со своим сыном теперь быстро улетят отсюда. «Ему хочется, чтобы мы поскорее убрались, и он мог бы без помехи разрушить все колеса», — угрюмо думал Джонатан. Весь день напролет Джонатан упорно не сводил глаз с неба, надеясь и надеясь. Иногда ему начинало казаться, что где-то очень-очень высоко в небе он различает маленькое колесико, и значит, начинается праздник крыльев. Но то, что он видел, каждый раз оказывалось крохотными, едва различимыми блестками, и он не был уверен, что это летают колесики. Если бы одной из этих блестящих точек оказался зелено-желтик, Джонатан мог бы услышать его мысли или мысли кого-нибудь из других колесиков. Но как ни старался он напрячься и думать ясно-ясно, никаких ответных мыслей не улавливал. Все больше и больше он начинал бояться, что зелено-желтик погиб, застреленный из бластера, не успев укатиться подальше от зеленого поля. Наконец, праздничный обед окончился, Санта-Клаус прибыл на реактивных санях, которые примчались прямо по воздуху, и вручил игрушки всем детишкам базы. Праздник подошел к счастливому концу, и все были довольны. Все, кроме Джонатана. В эту минуту послышался голос Карадока. «Мистер мэр, я полагаю, что наступил самый подходящий момент для того, чтобы уважаемый инспектор Дерадин подписал разрешительный сертификат». Инспектор Дерадин бросила взгляд на сына, и он быстро зашевелил губами, произнося слово «нет», но совершенно беззвучно. Инспектор заколебалась, но потом все-таки сказала: «Хорошо, я готова их подписать». Мэр положил папку с бумагами на стол, и Карадок снова заговорил. «Думаю, что всем мужчинам и женщинам, входящим в экипаж этого космического корабля, следует подойти поближе, чтобы они могли засвидетельствовать подпись инспектора. Ни для кого из людей не может быть безразличен момент, когда одна из далеких планет, Андерсон-2, становится членом большой семьи их миров». Инспектор Дерадин взяла в руку специальное перо, которое было снабжено особым кодом, и только успела поднести его к документу, когда вдруг услышала гул взволнованных голосов, и рука ее замерла. Она удивленно подняла глаза. Джонатан закричал: «Это же летающие колесики!» И стал махать руками и указывать всем на небо. Зелено-желтика не убили. И колесико все понял и замечательно все устроил. Сначала они казались просто точками, кружащимися высоко в небе, ослепительно белыми сверкающими точками. Они светились, испуская понемножку ту солнечную энергию, которую впитывали весь долгий день. Джонатан попытался подсчитать, сколько их. 20, нет, больше, даже 30. Их было больше, почти 50. Теперь колесики кружились почти над головами людей и спускались ниже и ниже. Все смотрели на них, мужчины, женщины, дети, все смотрели в небо, подняв головы вверх. Теперь летающие колесики спускались все ниже. Все они, каждый из них, были совершенно белоснежного цвета. Сейчас все они распростерли крылья, и мягкий шум, с которым те колебались, стал прекрасно слышен. И кто-то из людей воскликнул: «О, они похожи на ангелов!» Колесики перемещались с места на место, они занимали определенные позиции, выстраивались. И вдруг все они застыли, паря в воздухе в сотни футов над рождественской елкой. Умные колесики сформировали сверкающую, белоснежную, красивую звезду, Вифлеемскую, живую звезду Вифлеема. Когда инспектор Дерадин сумела перевести дух от удивления, она громко произнесла: «Итак, обитатели здешнего мира оказались разумными существами, советник Карадок. Теперь все это отчетливо видят. Вы видите, мистер мэр, не так ли, как и все члены космического экипажа? Этот мир не будет колонизован людьми». И она разорвала сертификат пополам. А потом сложила и опять разорвала пополам. И все это время мама не сводила глаз с парящей над ней звезды белоснежных колесиков. «Подождите, подождите!» Вдруг нашелся Карадок. «Но вы же не станете отрицать, что ваш сынок подучил их проделать это!» Джонатан воскликнул. «Ну, конечно, я научил их. Но как бы они могли хоть что-нибудь понять, если бы не были разумны?» Губы Карадока зло шевелились, произнося какие-то слова, но ничего не было слышно. Инспектор Дерадин, все еще не сводя глаз с неба, тихо сказала. «И сонм ангелов в небесах восславил Господа и запел: «Слава Господу в вышине, миру на земле и добрым людям!» Никогда еще Джонатан не был так счастлив. Зелено-желтик и все его друзья спасены, их родная планета по-прежнему принадлежит им. И миру во всей вселенной, и всем добрым, мыслящим существам. Прошептал он совсем тихо.